Я не стану больше сбегать, если ты беспокоился об этом, — испытывая неловкость, произнесла Полли. Я смог простить тебе, Вермонт. Твой поступок можно было оправдать в клинике. Скажем, ты запаниковала. Это я тоже могу понять и простить. Но все это теперь в прошлом. Полли посмотрела в лицо Раулю. Мне стоило определенного мужества прийти сюда. Но и для меня это непросто. Рауль взял ее за руку, лежащую поверх простыни, и резко подтянул к себе. У Полли перехватило дыхание, а Рауль уже заключил ее в свои объятия. Оказавшись со своим мужем лицом к лицу, Полли поедала глазами его высокие скулы, жесткую линию подбородка и чувственные губы, тонула в глубине мерцающих топазовых глаз. Тысячи бабочек затрепыхали крыльями в ее животе. Сердце ускорило свой ритм. Каждая клеточка напряглась в ожидании следующего движения Рауля. Он неторопливо обвел указательным пальцем контур ее полных, приоткрытых в бессознательном приглашении губ. Томный вздох вырвался из ее горла, голубые глаза затуманились. «Раньше я просто нервничала», — прошептала она. Жар мужского тела передался Полли, дурманя ее, лишая здравого смысла. «Поцелуй меня», — пробормотала она, сама не ожидая от себя такой смелости. «Не искушай. Я хочу тебя до безумия», — хрипло прошептал Рауль. «И не смогу ограничиться поцелуями». Полли затрепетала, прикрыла глаза, потянулась вверх и прижалась к его губам. Рауль замер, не отвергая, но и не отзываясь на поцелуй. Полли решила не отступать. Она запустила пальцы в его роскошную черную шевелюру и притянула его голову к себе. Открыв глаза, Полли поймала горящий страстью и желанием взор Рауля. «Хочешь сказать «да»?» Потрясенная собственной смелостью, она не отвела взгляда и беспомощно кивнула. С легкой усмешкой Рауль склонил над ней черноволосую голову. «Для меня это тоже будет впервые», — вкрадчиво прошептал он. «Я никогда не имел чести быть первым мужчиной у девственницы. Это делает тебя особенной и неповторимой». «Не пойму, ты иронизируешь или говоришь серьезно?» — напряженно пробормотала Полли. «Только глупец станет иронизировать в свою первую брачную ночь», — прошептал Рауль, накрывая своими твердыми горячими губами ее рот. Поцелуй был непередаваемо эротичным. Рауль раздвинул ее губы и погрузил язык в сладостные глубины ее рта, безошибочно отыскивая самые трепетные уголки. Крепко вцепившись в его плечи, Полли вторила каждому движению мужского тела. Ее накрывали волны то дикой страсти, то сладостной истомы, заставляя содрогаться ставшее невесомым и податливым тело. Полли чувствовала, как нарастает страсть Рауля, которую выдавали сведенные от напряжения плечи и низкие стоны, исторгавшиеся из его груди. Наконец он оторвался от ее губ, поднял голову и окинул ее взглядом, полным бесстыдного чувственного удовлетворения. «Я же говорил, что ты сама придешь ко мне». Густые ресницы взметнулись вверх. Полли бросила на Рауля укоризненный взгляд, раздосадованная тем, что даже в такое мгновение он не удержался от колкости. Но Рауль, не дав ей опомниться, вновь припал к ее губам, пробуя, смакуя, легко касаясь языком самых чувствительных точек, пока из ее горла не исторгся хриплый стон удовольствия, а руки еще крепче не вцепились в его плечи. Вновь оторвавшись от Полли, Рауль с улыбкой завоевателя поддел одним пальцем тоненькую бретельку ее ночной рубашки и мучительно медленным движением спустил ее с плеча, затем то же самое проделал со второй бретелькой. «Я хочу видеть тебя всю», — хрипло выдохнул он, — «касаться тебя повсюду, попробовать на вкус каждый дюйм твоей гладкой шелковистой кожи, а затем погрузиться в тебя глубоко-глубоко, чтобы нельзя было понять, где заканчиваюсь я и начинаешься ты». Полли покраснела. Его бесстыдные слова привели ее в невероятное возбуждение. Она чувствовала дрожь во всем теле. Грудь болезненно налилась, а внизу живота появилась мучительная пульсация. Страстное желание боролось в ней с природной застенчивостью, когда она, словно со стороны, наблюдала, как Рауль спускает ее рубашку все ниже и ниже, обнажая маленькие крепкие груди с бесстыдно торчащими пиками напрягшихся розовых сосков. «Рауль, пожалуйста», — простонала Полли, еще не осознавая, что желание и страсть победили. «О, мой Бог, ты совершенно!» Взгляд искрящихся глаз жадно вбирал белизну ее обнаженной груди, разрумянившихся щек, затуманенных глаз.